потому что я нашел нечто очень похожее на сумасшедшего отшельника в лесах, — Квоут улыбнулся, — и еще я твердо намеревался узнать имя ветра. Глава 46. Вечно изменчивый ветер. Найти Эладина оказалось нелегко. Собственным кабинетом в пустотах он, кажется, никогда не пользовался, а зайдя в журналы и списки, я обнаружил, что он преподает только один предмет — невероятную математику. Однако выслеживать его по журналу было еще бесполезнее. Время занятий стояло сейчас, а место — везде. В конце концов, мне случайно посчастливилось заметить его на другом конце, заполненного людьми дворика. На Эладине была черная магистерская мантия, довольно редкий случай. Я шел в медику на обход, но решил, что лучше я опоздаю на занятия, чем упущу возможность поговорить с магистром имен. К тому времени, как я пробился через толпу и настиг Эладина, мы уже оказались на северной окраине университета и направлялись по широкой грунтовой дороге в лес. — Магистр Эладин, — сказал я, догоняя его, — надеюсь, я могу с вами поговорить. Прискорбно мелкая надежда, — заметил он, не останавливаясь и не глядя в мою сторону, — надо метить повыше. Молодой человек обязан гореть высокими стремлениями. — Тогда я надеюсь изучать семенование, — сказал я, следуя за ним. — Слишком высоко, — сухо заметил он. — Попробуй еще раз. Где-нибудь посерединке. Дорога изогнулась, и деревья скрыли университетские здания. — Я надеюсь, вы примете меня в ученики, — попытался я еще раз, — и научите меня тому, что сочтете лучшим для меня. Эладин резко остановился и повернулся ко мне. — Прекрасно, — сказал он. — Иди, найди мне три сосновые шишки. Он сложил колечком большой и указательный пальцы. Вот такой величины, без всяких повреждений. Он сел прямо посреди дороги и отмахнулся от меня. — Иди побыстрее. Я бросился в окружающий лес. Чтобы найти три шишки подходящего вида, мне потребовалось около 5 минут. Когда я вернулся к дороге, растрепанной и исцарапанной ежевикой, Эладина нигде не было видно. Я тупо огляделся, затем выругался, бросил шишки и побежал по дороге на север. Нагнал я его довольно быстро, он просто брел, разглядывая деревья. — Итак, чему ты научился? — спросил Эладин. — Что вы хотите остаться один? — Ты быстро соображаешь. Он театрально раскинул руки и произнес: — Здесь оканчивается урок. Здесь оканчивается мое многотрудное обучение Элира Квоута. Я вздохнул. Если я уйду сейчас, то еще успею на занятия в медике, но чутье подсказывало мне, что это может быть своего рода испытанием. Возможно, Эладин просто хочет убедиться, что я искренне интересуюсь его предметом, прежде чем принять меня в ученики. Так обычно происходит в историях. Юноше надо доказать старому отшельнику в лесах твердость намерений, и только потом тот возьмет его под свое крыло. «Вы можете ответить на несколько вопросов?» — спросил я. — Прекрасно, — сказал он, подняв руку с согнутыми большим и указательным пальцами, — 3 вопроса. Если ты согласен оставить меня после этого в покое. Я подумал секунду. — Почему вы не хотите меня учить? — Потому что из Эдема Роя получаются чрезвычайно дурные ученики, — отрезал Эладин. — Они хороши для механического запоминания, но изучение имен требует такого уровня концентрации, какого выкрутасники вроде тебя достигают редко. Моя злость вспыхнула так быстро и жарко, что я почувствовал, как краска залила лицо и обожгла грудь и руки, даже волоски на руках, и те встопорщились. Я перевел дыхание. «Мне жаль, что ваш опыт с Эдемаруа оставил у вас столь неприятные впечатления», — осторожно сказал я. «Позвольте вас заверить, что...» «О, боги!» — с отвращением вздохнул Эладин. «Еще один лизоблюд!»